Эх, тогда совсем не были в Туркмении. Чал — это чудо. Он все смывает, все промывает, через поры выходит. Только через поры. Это же напиток чабанов, караванщиков. Это же из верблюжьего молока делается. Совсем не жирный. Совсем будто прозрачный напиток, но чудо творит. Так-так-так-так, чал? — заинтересовался Самохин. Я слышал о нем, мне говорили, надо попробовать. В Ашхабаде на базаре он есть? Есть, привозят иногда, но разве это чал? Он должен быть свежим. Его нельзя далеко везти. Он как ваш сибирский омуль, как алма-атинский апорт. Он теряет в пути свои целебные свойства. А где его родина? Где стада верблюдов прямо на шоссе выходят. А вот по дороге из Красноводска в Каракалу... Там, только там, дорогой Александр Григорьевич, у чабанов, в любом селении можете получить вы этот чудодейственный напиток в первозданном виде. Воздух, зной, море и пустыня лоб в лоб и чал. Я не шучу. Вот ваше место на земле после всех этих ваших банкетных копченостей. С неделю попьете чал, подышите воздухом прикаспийским и забудете про свои почки. Я не шучу. Роза Джан, ты все знаешь, я правду говорю? Чал от многого лечит, отозвалась буфетчица, а воздух там сухой, это так. Но очень уж жарко, и воды не достать, чтобы руки даже вымыть, не знаю. Вот и хорошо, что жарко, это нам и нужно. Мало воды? Есть теперь, есть вода. По трубам от Каракумского канала туда воду подвели. Ты отстала от жизни, Роза Джан. До Красноводска еще не довели, но да не беда, верно довели, сказала буфетчица. Я не отстала от жизни, Ашир Атаич. Хорошо, согласен, ты не отстала от жизни, но в Красноводске есть великолепный опреснитель. В гостинице, особенно в люксах, всегда есть вода. Я там жил, я знаю. А какой у Красноводской ТЭЦ замечательный пансионат на берегу Каспия? Ты про это знаешь? Там один старый армянин сказку сотворил. Весь берег изрос. Виноградники, гранатовые рощи, пляж, теплое море, и нет туристов. Они просто не знают, что существует этот рай. Обидно. «Да, заманчиво, заманчиво излагаете, молодой человек», — сказал Самохин. «Вы с кем там в доле? Почему вам так нужно, чтобы я туда поехал?» «Вот», — воздел руки Ашир. «О, век двадцатый, сомневающийся! С кем я в доле? Какая мне выгода?» «Ну, есть, есть выгода, согласен». «Ага», — обрадовался Самохин, — «излагайте, раз заманиваете». «Ну, во-первых, отрядили бы с вами нашего Ростика», — стал загибать пальцы Ашир. «А ему надо нашу страну посмотреть, если он уж сюда приехал работать, раз. Ну, во-вторых, этот армянин, что создал пансионат на пустынном берегу, давно нуждается в поддержке, в рекламе, а он мой друг, два. Ну, а в-третьих, дорогой товарищ, а что, если я хочу, чтобы вы поправились? Я для вас хорошее сделал, вы для меня что-нибудь сделаете, вот мои выгоды. И все? Мало этого? Ну, я так думаю, еще какое-нибудь порученице у вас для Ростислава Юрьевича найдется, угадал? Отвезти что-нибудь, привезти что-нибудь, угадал? Там икра в Красноводске, так думаю, еще бывает, угадал, икра? «Да, опытный, опытный вы человек, товарищ посланник!» Ашир даже головой покрутил, восхищаясь. «Горячо, горячо! Там и барашки, и шкурки. Но вы не о моей пользе думаете. Вы о своей пользе думаете. Там чал. С большой буквы произношу. Чал! Там сухой воздух. Для кого Байрам-Али, а для кого Красноводск и Каракала? Свой для каждого микроклимат отыскать только надо. Рискните! Рискните, советую, слетайте на недельку. И по службе вам зачтется, ну и Ростик с вами нашу Туркмению поглядит. Согласен, Ростик? Там выкупаться можно будет? Замечательное море, замечательный пляж. И никого, почти никого. Это тебе не Ялта, где как на тюленьем лежбище. Завидую, просто завидую. Вот бы и слетали, сказал Самохин, полный недоверия, но уже и охваченный тем азартом, который всегда готов вспыхнуть в больном человеке, заслышавшим о целебной какой-нибудь травке, о целебном вот воздухе или чале этом, действительно целебном.